Не беспокойтесь, езжайте. Выбравшись из микрорайона, таксист вырулил на 8-ю кольцевую и погнал машину к станции «Йога». И водитель и пассажирка молчали. Он слушал по радио новости, она дрейфовала в собственных мыслях. Перед тем, как взобраться на третью скоростную магистраль, таксист пригасил звук в динамиках и спросил. «Извините за личный вопрос, но что у вас за профессия?» «Инспектор страховой компании», — ответила Аомаме, не задумываясь. «Инспектор страховой компании?» — с чувством повторил водитель. Словно, пробуя неизвестное кушанье, решил для начала покатать его на языке. «Расследуй случай мошенничества при получении страховки», — пояснила она. «Ух ты!» — с интересом отозвался водитель. «И это как-то связано с вашей встречей на третьей скоростной?» «Вот именно». «Смотри-ка, прям как в том кино». «В каком кино?» «Да, старый фильм, со Стивом Маккуином в главной роли. Как же назывался-то?» «Афера Томаса Крауна?» — подсказала Аомаме. «Точно. Она там тоже играла страхового инспектора и ловила всяких мошенников. А Маккуин был богачом и занимался аферами ради спортивного интереса. Хорошее кино. Помню, смотрел еще старшеклассником. И музыка отличная. Мишель Легран». Водитель напел с закрытым ртом первые такты мелодии. И снова стрельнул глазами по отражению Аомаме. «Должен вам сказать, госпожа, вы прямо вылитая Фэй Дануэй из той картины». «Большое спасибо», — сказала Аомаме. Скрыть улыбку оказалось не так-то просто. Как и предсказывал таксист, уже через сотню метров после заезда на третью скоростную магистраль они угодили в образцовую токийскую пробку. Причем именно этого и желала в душе Аомаме. Та же одежда, та же дорога и такая же пробка. Жаль, конечно, что в этом такси из динамиков не льется симфониетта Яночка, и что стерео в этой машине и не идет ни в какое сравнение с аппаратурой Toyota Crown. Но желать еще и этого было бы уже слишком. Зажатая грузовиками, машина ползла, как сонная улитка. Останавливалась, спохватывалась, продвигалась чуть-чуть вперед и опять замирала. Молодой водитель рефрижератора на соседней полосе при каждой остановке начинал листать комиксы. Муж и жена средних лет в кремовой «Тойоте Короне» всю дорогу смотрели прямо перед собой в напряженном молчании. Возможно, просто не о чем говорить. А может, уже договорились до того, что дальше некуда. Утопая в подушках сиденья, Аомаме предавала собственным мыслям, а таксист все слушал свое радио. Через некоторое время они добрались до указателя на Комадзаву и все так же улиткой поползли в направлении Сангэндзяй. Иногда Аомаме поднимала голову и разглядывала жизнь за окном. «Пора прощаться с этим городом», — думала она, — «ведь уже очень скоро я буду далеко-далеко отсюда». Но Токио, проплывавший перед глазами, совершенно не располагал к сантиментам. Дома вдоль магистрали уродливые, воздух серый от выхлопных газов, рекламные щиты на обочинах один тупее другого. Смотреть на все это было тяжело. И зачем людям нужно создавать такие идиотские пейзажи? Понятно, что весь белый свет красивым не сделаешь, но хотя бы такое безобразие можно не городить. И тут, наконец, впереди замаячила знакомая картинка. Место, где она вышла на хайвей в прошлый раз. Недалеко от пожарного выхода, о котором ей рассказал таксист-меломан. Вот он, рекламный плакат, на котором тигренок бензина Эссо призывно размахивает заправочным пистолетом. Точно такой же, как раньше. «Нашего тигра в ваш бензобак!» В горле вдруг запершило. Аомаме нашарила в сумке лимонные леденцы от кашля. Положила один под язык. Когда прятала упаковку обратно, ее пальцы наткнулись на Хеклер & Кох и непроизвольно стиснули рукоятку. Пистолет был тяжелым и твердым, как ему и положено. Такси снова тронулось с места. «Перестройтесь в левый ряд», — попросила она водителя. «Но ведь правый пока еще движется», — удивился тот. «Да и спуск на Икэдзири по правую руку. Потом обратно перестраиваться замучаемся». Его аргументы эффекта не возымели. «Ничего», — сказала Аумаме. «Уходите влево, прошу вас». «Как скажете», — обреченно пожал плечами таксист. Он высунул из окна левую руку, посигналил ползущему сзади рефрижератору, убедился, что его поняли, и втиснулся в левый ряд. Они проехали еще 50 метров, и весь левый ряд застыл, как вкопанный. «Я выхожу», — объявила Аумаме. «Откройте дверь». «Выходите?» — водитель решил, что ослышался. «Но куда?» «Сюда», — отрезала она. «У меня здесь дело». «Но, госпожа, здесь же самая середина хайвея. Во-первых, это опасно, а во-вторых, куда вы отсюда пойдете?» «Не волнуйтесь, там впереди есть пожарная лестница». «Пожарная лестница?» — он покачал головой. «Насчет этого не скажу, но если моя контора узнает, что я высаживаю людей в таком месте, мне голову оторвут. Хорошенькое дело, скандал с администрацией Токийской магистрали. Нет уж, увольте».